496. Матерь Агни-йоги. Много голосов позовет, и много запретов зазвучит, но для вас мелькнут эти придорожные знаки. Эти звучания и запреты, идущие со стороны, не могут смущать того, кто прочно утвердился на основах, ибо звучания и запреты можно опровергать и не признавать, но, несомненно, непреложны и непоколебимы основы. На них утверждайтесь и крепко держитесь за них, когда вторгается нечто, могущее смутить сознание, кажущееся и ложной убедительностью непроверенных фактов.